Глава 13. Физиократия во Франции середины 18 века. Параграф 1. Секта. Первая школа экономической мысли, более-менее осознающая себя таковой, сформировалась во Франции вскоре после публикации Кантильоном его опыта. Ее сторонники называли себя экономисты, но впоследствии стали известны под именем физиократы. Согласно их главному политико-экономическому принципу – физиократия, или власть законов природы. У физиократов имелся лидер, он же основатель движения, главный пропагандист и некоторое количество учеников среди редакторов газет и людей с высоким положением. Физиократы помогали друг другу в продвижении по службе, писали хвалебные отзывы на многочисленные работы сторонников школы, часто и регулярно встречались в светских салонах для чтения и обсуждения своих статей. В общем, делали то, что обычно и делают участники любого движения. Кроме ядра убежденных сторонников, физиократы также имели множество сочувствующих и единомышленников, в том числе среди влиятельных людей. К сожалению, вскоре из научной школы физиократия превратилась в нечто вроде культа, в котором лидера восхваляли и превозносили уже как гуру, а не просто как создателя важного направления экономической мысли. Основатель, лидер и гуру движения доктор Франсуа Кене 1694-1774 годы являл собой тип беспокойного и харизматичного интеллектуала, столь характерный для эпохи Просвещения. Как и многие образованные люди того времени, выросшие в тени великого Ньютона, Кене, сын преуспевающего фермера, был заворожен успехами естественных наук и, выбрав профессией медицину, сделался весьма сведущим в этой области знания. Получив известность как терапевт и хирург, Кене писал сочинения по медицине, а также стал специалистом по сельскому хозяйству, публикуя работы по его технологии. В 1749 году, в возрасте 55 лет, Кене стал личным врачом фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур, а через несколько лет и самого короля. В конце 1750-х годов Кене в возрасте 60 с небольшим лет в первый раз обратился к экономическим темам. Начало движения физиократов можно довольно точно датировать июлем 1757 года, когда гуру встретил своего главного ученика и пропагандиста. Это был неугомонный, капризный и чудаковатый Виктор Рикетти, маркиз де Мирабо. Неудовлетворенный жизнью аристократ с большим количеством свободного времени, Мирабо как раз получил известность, опубликовав первые части своего бестселлера с напыщенным названием «Друг людей» – «L'ami des hommes». Многим французам книга понравилась именно напыщенностью, бессистемностью и забавным использованием архаичного литературного стиля предыдущего века. Во время работы над книгой Мирабо находился под влиянием Кантильона и даже издал его опыт со своими комментариями, но знакомство с врачом превратило его в первого сторонника и пропагандиста Кене. Невинные размышления какого-то врача вдруг стали научной школой, силой, с которой необходимо считаться. Высокое положение обоих основателей сослужило физиократии хорошую службу. Важное место при дворе, которое занимал Кене, наравне с литературной славой Мирабо и его аристократическим положением, придало движению власти и влияние. Однако в ту эпоху абсолютизма и цензуры политическая экономия была опасной темой, поэтому Кене благоразумно публиковал свои труды под псевдонимом или через учеников. В 1760 году Мирабо даже на несколько недель попал в тюрьму за книгу «Теория налогов» – «Théorie de l'impôt», в особенности за содержащуюся в ней язвительную критику налогового бремени и практики откупа налогов, продажи королем прав на сбор налогов частным лицам, так называемым «откупщикам». Выпустили его благодаря поручительству мадам де Помпадур. Свою деятельность физиократы сосредоточили в редакциях нескольких журналов и в салонах, часть из которых собирались дома у Кене, а самый известный и регулярный – по вечерам каждый вторник у маркиза Мирабо. Главными фигурами движения были Пьер-Франсуа Мерсье де ла Ривьер, 1720-1793 годы, чья книга «Сущность и естественная природа политических сообществ» «L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques», 1776 год, была главным политэкономическим трудом школы. Аббат Николя Бодо, 1730-1792 годы, выполнявший функции редактора и журналиста. Франсуа Гийом Летрон, 1728-1780 годы, юрист и экономист. И самый младший член группы, секретарь, редактор Пьер Самуэль Дюпон де Немур, 1739-1817 годы, чиновник, позже эмигрировавший в Соединенные Штаты и ставший основателем промышленной династии. Пороховые заводы Дюпон. Ни в чем культовый характер движения не проявлялся так отчетливо, как в эпитетах, которыми участники группы награждали своего лидера. Последователи утверждали, что Кене выглядит как Сократ, и обычно называли его «Конфуций Европы». И несмотря на утверждения Адама Смита и многих других о его великой скромности, Кене действительно усматривал в себе предполагаемую мудрость и славу этого китайского мудреца. Мирабо пошел еще дальше, заявив, что три величайших изобретения в истории человечества – это письменность, деньги и знаменитая диаграмма Кене – экономическая таблица. Секта просуществовала менее 20 лет, быстро покатившись к упадку после середины 1770-х годов. Быстрому закату способствовали несколько причин. Одной стала смерть Кене в 1774 году и тот факт, что в последние годы врач потерял интерес к собственному культу и ударился в математику, в частности, претендуя на решение древней задачи о квадратуре круга. Кроме того, двумя годами позже министр финансов Тюрго, единомышленник физиократов, попал в опалу, а маркиз Мирабо подвергся публичной кампании клеветы со стороны собственной жены и детей. Из-за всего этого физиократия утратила влияние. А появление в том же году богатства народов вскоре привело к тому, что на всю досмитовскую экономическую мысль стали смотреть с прискорбным пренебрежением, как если бы наука политической экономии была создана из ничего лично Адамом Смитом. Параграф 2. Laissez-faire и свобода торговли. Главный интерес физиократов лежал в двух областях – политической экономии и, собственно, экономического анализа. Но разница в качестве достижений в каждой из них просто поразительна. В общей политической экономии они обычно демонстрировали глубокое понимание предмета и внесли существенный вклад в эту дисциплину, тогда как в экономическом анализе они стали источником грубейших, а порой и гротескных, ошибок, которым суждено было еще долго преследовать экономическую науку. В политической экономии физиократы стали одними из первых мыслителей, выступающих за laissez-faire и презрительно отвергающих все меркантилистское наследие. Они призывали к полной свободе внутренней и внешней торговли, не нарушаемой никакими субсидиями, монопольными привилегиями и прочими ограничениями. «Уберите запреты с поборами», — говорили они, — «и торговля, земледелие и вся экономика расцветет». Хотя физиократам и не доставало теории, объясняющей механизм цены, переток денежного металла, с таким блеском представленной Кантильоном, в вопросах внешней торговли по сравнению с ним они проявили гораздо большую настойчивость в преследовании меркантилистских заблуждений и проистекающих из них ограничений. Они указывали, что стремление страны продавать за рубеж много, а покупать мало – абсурдно и внутренне противоречиво, так как купля и продажа всего лишь две стороны одной медали. Более того, физиократы предвосхитили более позднее открытие из классической теории, а именно понимание того, что в долгосрочной перспективе друг на друга обмениваются именно товары, подлинное благо, а деньги служат лишь промежуточным средством. Поэтому настоящей целью торговли является не накопление слитков и не химера постоянного поддержания благоприятного торгового баланса, а рост благосостояния в смысле количества доступных благ. На самом деле, суть обладания деньгами состоит в том, чтобы обменять их на подлинное благо. И если вместо этого люди начинают собирать неиспользуемые груды денежного металла, то их подлинное благосостояние уменьшается, а не увеличивается. Как только в 1774 году Тюрго стал министром финансов, он немедленно объявил свободу экспорта и импорта зерна. Вводная часть указа, написанная его помощником Дюпоном де Немуром, представляет собой прекрасное и краткое обобщение всех идей физиократов и самого Тюрго относительно свободного рынка. Новая политика свободы торговли должна была содействовать возбуждению и расширению земледелия, продукты которого являются единственным прочным и действительным богатством государства, поддержать обилие запасов посредством устройства зернохранилищ и ввоза иностранного хлеба, препятствовать такому падению хлебных цен, которое могло бы породить уныние среди производителей, устранить монополию посредством замены частных привилегий полной свободой конкуренции, способствовать развитию международной торговли и обмену излишних продуктов на необходимые, что вполне соответствует порядку, установленному божественным провидением. Хотя физиократы и заявляли о своей приверженности полной свободе торговли, с особой страстью они боролись за отмену ограничений на вывоз зерна, что отражает их, зачастую странные, теоретико-экономические взгляды. То, что этот давно укоренившийся запрет стал их основной мишенью, неудивительно. Однако они не выступали с таким же рвением в поддержку свободы ввоза зерна или вывоза промышленных товаров. Это объясняется их неугасимым энтузиазмом по отношению к высокому уровню цен на сельскохозяйственную продукцию, которую они считали чуть ли не благом самим по себе. Более того, физиократы косо смотрели на экспорт промышленных товаров, как на конкурента экспорту зерна, сбивающего на него цены. Кене даже писал, что «блаженна страна», не имеющая промышленного экспорта из-за того, что экспорт сельскохозяйственный держит цены на уровне, не позволяющем бесплодным классам продавать свои товары за границу. Ниже мы увидим, что определение «бесплодный» включает в себя все за пределами земледелия. Параграф 3. Предтеча свободного рынка. Маркиз Д'Аржансон. Являясь первыми экономистами, разработавшими и акцентировавшими аргументы в пользу лессе-фер, физиократы, однако, имели видных предшественников среди французских государственных деятелей и предпринимателей. Как уже отмечалось, идеи лессе-фер были разработаны либералами, находящимися в оппозиции французскому абсолютизму конца XVII века, такими как коммерсант Тома Лежандр или чиновники Белеба и Буагильбер. Фигурой, соединяющей сторонников лессе-фер начала XVIII века с физиократами 1760-1770 годов, был видный сановник Рене Луи Девуайе де Полми, маркиз Д'Аржансон, 1694-1757 годы. Отпрыск рода, давшего целую череду министров, судей и интендантов, губернаторов, Д'Аржансон видел свое предназначение в том, чтобы стать премьер-министром и при помощи политики лессе-фер спасти Францию от назревающей революции. Д'Аржансон был ненасытным читателем и плодовитым писателем, но при жизни опубликовал всего несколько статей в собственном «Журнал Экономик» в начале 1750-х годов, которые больше нигде не перепечатывались, зато широко ходили в списках. Долгое время ему ошибочно приписывалось авторство самого выражения «laissez-faire», употребленного в одной из этих статей в 1751 году. Хотя термин придуман не им, он постоянно сватал «laissez-faire» французским властям и продолжал активно проповедовать этот принцип, несмотря на то, что его идеи отвергались коллегами по правительству как чересчур эксцентричные. В молодости Д'Аржансон был интендантом одной из провинций на фландерской границе и был поражен превосходством хозяйственной и общественной жизни Фландрии, проистекающим, по его мнению, из той свободы, которой там пользовались люди и рынки. Дальнейшее влияние на него оказали работы Фенелона, Белеба и Буагильбера. Д'Аржансон считал личную выгоду и любовь к себе основными двигателями человеческой деятельности, факторами, высвобождающими энергию и производительные способности в процессе поиска каждым человеком своего счастья. Общественная жизнь, по его мнению, имеет внутреннюю естественную тенденцию к гармонизации, если ей не мешают искусственные запреты и попытки стимулировать или гармонизировать ее насильно. В роли освободителя от подобных запретов Д'Аржансон видел просвещенного монарха, отмечая, однако, что в идеальном обществе суверену было бы нечего делать. Вмешательством можно только все испортить. Наилучшее правительство то, что правит меньше, утверждал он, предвещая знаменитую фразу, приписываемую Томасу Джефферсону. «Каждый человек должен быть предоставлен себе, чтобы трудиться для собственного блага, а не страдать от надуманных мер предосторожности. Тогда все наладится», — продолжал он. И, развивая прото-хайековскую идею, вычитанную у Белеба, именно это совершенство свободных отношений делает науку коммерции возможной, во всяком случае в том виде, в каком ее понимают наши теоретики. Они намереваются регулировать торговлю указами и регуляциями, но для успеха им пришлось бы ознакомиться с интересами всех участников торговли, до последнего человека. В отсутствии подобного знания наука коммерции по последствиям применения будет хуже, чем просто невежество. Поэтому laissez-faire. Параграф 4. Естественное право и право собственности. Физиократы довольно последовательно защищали не только laissez-faire, но и доктрину естественных прав человека, в частности, право собственности. Джон Локк и участники движения левеллеров в Англии преобразили прежде туманную и холистическую идею естественных прав в четко сформулированную и строго индивидуалистическую концепцию прав каждого отдельного человеческого существа. Но именно физиократы первыми применили ее к свободной рыночной экономике. Можно сказать, что они завершили работу Локка, использовав его идеи в экономическом анализе. Кене и другие вдохновлялись теорией естественных прав, характерной для просвещения XVIII века, а именно, индивидуальные права личности и право собственности являются глубоко присущими порядку, управляемому природными законами, которые установил Создатель, а человеческий разум способен обнаружить и постичь. По сути, доктрина естественных прав XVIII века была улучшенной версией доктрины средневековых и постсредневековых схоластов. В ней права принадлежали строго индивидам, а не определялись как нечто общественное или государственное. Права имели основанием законы природы, и законы эти были умопостижимы. Голландский философ XVII века Гуго Гроций, сам являясь протестантом-схоластом и находясь под сильным влиянием поздних испанских схоластов, разработал теорию естественных прав, смело заявив, что она полностью независима от вопроса об их божественном происхождении. Зачатки подобной идеи можно найти у Фомы Аквинского и у поздних католических схоластов, но никогда она не была сформулирована так решительно, как это сделал Гроций. Ее можно пояснить на примере вопроса, который занимал политических философов, начиная с Платона. Угодно ли Богу нечто, потому что это является благим само по себе? Или нечто является благим, потому что угодно Богу? Первый ответ всегда давали те, кто верил в существование объективной истины и этики. Нечто может быть плохим или хорошим, в соответствии с объективными законами природы и реальности. Второй ответ – это ответ фидеиста, не верящего в существование объективных этических законов, а считающего, что только воля Бога, выраженная в Откровении, способна дать человечеству понятие о добре и зле. Поскольку у Гроция естественные права обнаруживались при помощи человеческого разума, его доктрина стала решительным утверждением объективистской рационалистической позиции. Просвещение XVIII века, по сути, представляло собой результат развития этой доктрины. К наследию Гроция просвещение добавило Ньютона и его идею Вселенной как набора гармоничных закономерностей, обеспечивающих точное, если не механическое, взаимодействие всего. И хотя Гроций и Ньютон были ревностными христианами, как практически все в ту эпоху, мысль XVIII века, начав с их предпосылок, легко пришла к деизму. То есть такой вере, в которой Бог, подобно великому часовщику, создает Вселенную и законы, ею управляющие, а затем исчезает со сцены и позволяет собственному творению существовать по заложенным в него законам. Однако с точки зрения политической философии неважно, были ли Кене и остальные католиками или деистами. Дюпон вообще происходил из гугенотской семьи. При разделяемом ими мировоззрении их отношение к естественному праву было бы таким же в любом случае. В естественном порядке «L'ordre naturel». Мерсье де ла Ривьер отмечал, что божественный план творения подразумевал наличие природных законов для управления всем сущим и что человек наверняка не может быть исключением из этого правила. Человеку надлежит лишь применить разум для познания условий, необходимых для наибольшего счастья, и следовать этому пути. Все несчастья человечества от невежества или неподчинения таким законам. Человеческая природа подразумевает право на самосохранение, из которого следует право собственности, а из права на плоды собственного труда, приложенного к земле, следует и право на саму землю. Но право собственности не стоило бы ничего без возможности свободно распоряжаться ею, и поэтому свобода логически следует из права собственности. Будучи социальными животными, люди выигрывают от общественного взаимодействия, а торговля и обмен увеличивают благополучие всех и каждого. Далее, поскольку человеческие способности по природе разнообразны и распределены неравномерно, из равного права на свободу каждого человека естественным образом возникает неравенство жизненных условий. Таким образом, заключает Мерсье, права собственности и свободные рынки представляют собой естественный, очевидный, простой и неизменный общественный порядок, необходимый для счастья всех. Или, словами Кине из книги «Естественное право», «Le droit naturel». Каждый человек имеет природное право на свободное использование собственных способностей, при условии, что он не использует их для причинения вреда себе или другим. Это право на свободу следует как вывод из права собственности. И единственная задача правительства – защита этого права. Многие правители в Европе были очарованы, или, по крайней мере, заинтригованы этой новой модной доктриной – физиократией, и искали случая узнать о ней из первых рук. Французский дофин однажды пожаловался Кене о том, как трудно быть королем, на что врач ответил, что нет ничего проще. «Что бы вы тогда делали, случись вам быть королем?» – спросил дофин. «Ничего». Был прямой, безыскусный и великолепный в своем либертарианстве ответ доктора Кине. «Но кто бы тогда правил?» – пролепетал дофин. «Законы». «То есть законы природы», – ответил Кине, несомненно, к неудовольствию собеседника. Похожий ответ точно не обрадовал Екатерину Великую, императрицу и самодержицу всероссийскую, когда Мерсье де ла Ривьер, юрист и бывший интендант Мартиники, по ее просьбе читал ей лекцию о правлении. На настойчивый вопрос об основаниях права Мерсье ответил царице: «Существует лишь одно основание – природа вещей и человека». Но как тогда правитель узнает, какие законы следует дать людям? Продолжала спрашивать царица. На что Мерсье резко ответил: «Создание и раздача законов, мадам, есть дело, которое Бог не доверил никому. Да и кто таков человек, чтобы считать себя способным предписывать правила поведения тем, про кого он ничего не знает?» Искусство правления, добавил он, заключается в изучении и признании тех законов, которыми Господь столь явно снабдил природу человека во время акта творения. Попытка переступить эти пределы является разрушительной и принесет множество несчастий. Закончил он весьма уместным предупреждением. Царица была вежлива, но, очевидно, недовольна. «Месье», — сказала она коротко, — «слушать вас было истинным удовольствием. Желаю вам хорошего дня». Параграф 5. Единый налог на землю. В теории сторонников лессе-фэр и естественных прав всегда присутствовали лакуны, чреватые проблемами. Одна из них – налогообложение. Если всякий человек обладает нерушимыми правами собственности, а эти права должно защищать государство, то немедленно возникает проблема налогов, которая по своей сути есть нарушение прав собственности. Как высоки должны быть налоги и кто именно должен их платить? Либерализм, пусть и в зачаточном виде, появился во Франции в последнее десятилетие 17-го, самом начале 18 века, как оппозиция этатистскому абсолютизму Людовика XIV. Любимой программой тогдашних либералов, изложенной среди прочих Исьером де Буагильбером, был единый налог – пропорциональный налог на доходы или имущество. По их мысли, этот простой, прямой, единый для всех налог должен был заменить чудовищную и парализующую систему налогообложения, сформировавшуюся во Франции к концу 17 века. Для решения этой же проблемы Кене и физиократы разработали собственную версию единого налога – единый налог на землю. Предполагалось, налог будет низким, пропорциональным, и облагаться им будут только земля и доходы землевладельцев. Введение единого налога обосновывалось с позиции краеугольной для всей физиократической мысли, что производительна только земля. Земля производит, потому что она создает материю, а все остальное – торговля, промышленность, обслуживание и тому подобное – бесплодны, так как всего лишь перемещают или переделывают материю, не создавая ее. Поскольку лишь земля производительна, а вся остальная деятельность – нет, то, согласно физиократам, в конце концов, посредством системы цен, любой налог окажется перенесен на землю. Следовательно, выбор состоит либо в том, чтобы косвенно облагать землю налогом, попутно парализуя и деформируя другие виды деятельности, либо в том, чтобы облагать ее напрямую и единообразно одним налогом, освобождая остальную экономику от устрашающего бремени поборов. С точки зрения экономической теории, знаменитое утверждение физиократов о земле как единственном производителе странно и абсурдно. Это явная потеря в способности проникать в суть вещей по сравнению с Кантильоном, который понимал, что первичными производственными факторами являются земля и труд. А предприниматель – двигатель рыночной экономики, согласующий их использование в зависимости от нужд потребителей и неопределенности рынка. Конечно, земледелие было основным занятием того времени, а большая часть коммерческой деятельности сводилась к перевозке и продаже сельскохозяйственной продукции. Но это никак не спасает теорию земли единственного производителя и не оправдывает ее абсурдности. Возможному объяснению странностей этой теории послужило бы применение к физиократам подхода, использованного профессором Роджером Гаррисоном при осмыслении им мировоззрения Адама Смита. Смит придерживался менее бредовой версии физиократической теории и считал, что подлинно производительным является только материальное производство, в противопоставление нематериальным услугам. Гаррисон отмечает, что действительная разница тут не между материальными и нематериальными благами, а между благами потребительскими и капитальными, которые, соответственно, являются либо непосредственными услугами, либо набором услуг, доступных в будущем. Отсюда следует, что для Смита труд является производительным только если усилия направлены на производство капитальных благ, на расширение производственных возможностей в будущем. Труд, непосредственно удовлетворяющий потребности потребителей, непроизводителен. В общем, несмотря на репутацию сторонника свободного рынка, Смит не принимает рыночное распределение производственных усилий в пользу потребительских благ в ущерб капитальным благам. Он предпочел бы больше инвестиций в развитие, чем предпочитает рынок. Не могли ли и физиократы смотреть на вещи подобным образом? Они точно так же подчеркивали важность материальных благ, а сельское хозяйство было их основным производителем. Их тоже глубоко заботил экономический рост, валовый продукт и увеличение капиталовложений, особенно в земледелие. Физиократы не были довольны выбором свободного рынка и хотели усилить потребительский спрос на сельскохозяйственную продукцию. Высокое потребление этой продукции, по их мнению, было благотворно, тогда как высокое потребление промышленных товаров приводило к непродуктивным издержкам и к отвлечению покупателей от продукции сельского хозяйства. Некоторые экономисты зашли еще дальше, предполагая, что физиократы приветствовали бы и политику поддержания сельскохозяйственных цен. Так, профессор Шпигель считает, что если бы физиократы были поставлены перед выбором между свободным рынком и стимулированием цен, они бы выбрали стимулирование. Средством решения первоочередных экономических проблем, как они видели их, было скорее развитие национального сельского хозяйства, чем безусловное доверие к частной инициативе в рамках системы свободной конкуренции. Возможно, еще одним сигналом о пригодности подхода Гаррисона для анализа физиократических доктрин является их общее со Смитом отношение к законам против ростовщичества. Несмотря на довольно последовательную защиту прав собственности и торговли как внутри страны, так и за ее пределами, Кене и физиократы выступали против процентных суд, отказывая людям в праве брать и давать в долг. Смит разделял похожее заблуждение. Он, как указывал Гаррисон, и как мы позже увидим в главе 16, занимал эту позицию в сознательной попытке отвратить кредит от непроизводительных потребителей и спекулянтов, рискующих и потому платящих более высокий процент, в пользу производительных инвесторов с низкими рисками. Похожим образом и Кене ругал ограничения, накладываемые на инвестиции и рост капитала высокими процентными ставками, возникшими по причине конкуренции со стороны непроизводительных заемщиков, отбирающих кредит, который в другой ситуации мог бы служить развитию земледелия. Обоснованием законов против ростовщичества служили традиционные моралистические инвективы о якобы бесплодности денег. Но для физиократов бесплодной была любая деятельность, кроме земледелия. Так что проблемой скорее была конкуренция за кредит со стороны непроизводительных секторов. По словам Элизабет Фокс Дженовиз, Кене утверждал, что высокая ставка процента представляла собой ни много ни мало налог на всю производительную деятельность в стране. Налог на тех, кто не занимает так много, как некоторые. Верно, что частично под прицел физиократов тут попал государственный долг. И верно то, что государственный долг повышает ставку процента и отклоняет капитал от производительного использования. Но в подобном подходе есть два изъяна. Во-первых, не весь несельскохозяйственный долг есть долг государственный. Соответственно, судный процент не является налогом на производителя в полном объеме. Это возвращает нас к эксцентрическим взглядам физиократов на землю как единственного производителя. Законы против ростовщичества подорвут не только государственное заимствование, но и все остальные виды займов. И во-вторых, весьма странным выглядит подход, при котором государство сначала занимает деньги, а затем, рубя с плеча, для исправления возникших проблем ограничивает ростовщичество. Не было бы проще, честнее и менее разрушительно обратиться к источнику проблемы – государственному долгу – и призвать к его устранению? Законы против ростовщичества лишь ухудшат положение, сковывая свободный и непроизводительный кредит. Но Кене, сам сын преуспевающего фермера, был гораздо больше заинтересован в субсидированных кредитах сельскому хозяйству и в том, чтобы держать заемщиков-конкурентов подальше, чем в прекращении государственных займов. Существует еще один способ объяснить физиократическую идею земли единственного производителя. Для этого нужно внимательно рассмотреть предложенный физиократами единый налог. Они считали, что производительным классом были фермеры, арендующие землю у землевладельцев и реально на ней работающие. Землевладельцы были частично производительным классом. Частично, потому что капитальные блага предоставлялись фермерам авансом. Однако физиократы считали, что весь доход фермеров съедался их конкуренцией за аренду земли, так что весь валовый продукт, единственный валовый продукт, который только существует в обществе, доставался землевладельцам. Таким образом, единый налог должен быть пропорциональным и налагаться только на землевладельцев. Профессор Норман Уэр рассматривал физиократию и теорию земли единственного производителя как простую рационализацию классового интереса землевладельцев. Эта гипотеза почему-то принимается всерьез многими историками экономической мысли. Но давайте зададим себе вопрос. Что это за доктрина, призванная служить чьим-то интересам, которая требует «пожалуйста, обложите налогами меня и только меня»? Выгодополучателями от политики физиократов были бы, разумеется, все остальные экономические классы, кроме землевладельцев и фермеров, которым принадлежал и сам Кене. Параграф 6. Объективная ценность и издержки производства. Хотя физиократы отметились несколькими полезными идеями в политической экономии, в экономический анализ они принесли не просто ошибки, но в отдельных случаях ошибки, обернувшиеся катастрофой для будущего экономической науки. Так, на протяжении столетий магистральное течение экономической мысли, заключенное в основном в трактатах схоластов, придерживалось мысли, что ценность, а следовательно и цены благ, определялись на рынке их полезностью и редкостью, то есть оценками потребителей некого данного количества товара. Схоласты и их последователи в целом решили древний парадокс ценности алмазов и хлеба, или алмазов и воды. Почему хлеб, столь полезный для человека, стоит на рынке так мало, а алмазы, бесполезные побрякушки, так много? Кажущееся противоречие между потребительной ценностью и миновой ценностью разрешается, если принять во внимание количество соответствующих благ. Ведь доступный запас хлеба так велик, что ценность, потребительная или миновая, каждой отдельной буханки ничтожна, тогда как редкость алмазов обеспечивает их высокую рыночную цену. Таким образом, ценность не является абстрактным свойством класса благ. Она вменяется потребителями конкретным единицам реальных благ и обратно зависима от их предложения. Единственным недостающим звеном в этом объяснении было понятие предельного блага, введенное австрийской школой и другими экономистами-неоклассиками в 1870-х годах. Схоласты знали, что полезность любого блага уменьшается при увеличении его количества. Им не хватало лишь понимания того, что в условиях реального обмена оценка блага происходит по его следующей предельной единице. Убывающая полезность – это всегда убывающая предельная полезность. Но хотя эта идея, завершающая субъективную теорию полезности, еще отсутствовала, остального было достаточно для убедительного объяснения феномена ценности и цены. Кантильон продолжил анализ в той же схоластической протоавстрийской традиции и, несмотря на путаницу с введенным им понятием «внутренней ценности», состоявшей из ценности земли и труда, необходимых для производства, внес в нее существенный вклад, особенно в части денег и теории предпринимательства. Именно физиократы порвали с многовековой традицией здравых экономических рассуждений и породили то, что в руках Смита и Рикардо станет орудием реакционной и обскурантистской атаки на правильную теорию ценности. Доктор Кене принимается за анализ ценности, полностью проигнорировав теоретическое наследие прошедших веков и разводя, с трагическими последствиями, идеи потребительной ценности и миновой ценности. Хотя, согласно Кене, потребительная ценность и отражает индивидуальные потребности и желания потребителей, но потребительные ценности различных товаров практически не имеют отношения друг к другу, а следовательно, к ценам. С другой стороны, миновая ценность или относительные цены никак не соотносится ни с человеческими нуждами, ни с процессом торга между продавцами и покупателями. Взамен ученый Кене отвергает субъективный характер ценности и заявляет, что ценность благ объективна и неким мистическим образом встроена в них так, что субъективные оценки потребителей не имеют значения. Этим объективным воплощением являются издержки производства, которые как-то определяют фундаментальную цену каждого блага. У Кене, как и у Кантильона до него, получается, что объективные издержки производства каким-то образом определены извне, помимо их объяснительных систем. Параграф 7. Экономическая таблица. Может быть, не столь разрушительным для развития экономической мысли, как заблуждение об издержках производства, но точно более возмутительным в наши дни выглядит сочинение «Экономическая таблица» – «Tableau économique» – Кене, та самая, которую его прославитель Мирабо объявил одним из трех величайших изобретений человечества всех времен. Экономическая таблица, впервые опубликованная в 1758 году, представляла собой невразумительную схему, полную жаргонизмов, назначение которой состояло в демонстрации потоков расходов между экономическими классами. Отвергнутая в свое время как напыщенная и нерелевантная, в 20 веке она была извлечена из небытия экономистами, впечатленными именно ее невнятностью. Какое поле для публикаций в реферируемых журналах? Таблицу Кене превозносят как предтечу всего того, что так дорого сердцу современного экономиста. Агрегированных величин, анализа затраты выпуск, эконометрики, представление равновесия в виде кругооборота, кейнсианских мультипликатора и акцента на расходы и потребительский спрос. В последние годы на любовное выяснение того, о чем же именно таблица должна была поведать миру, и на попытки связать содержащиеся в ней цифры с экономической реальностью, были потрачены десятки тысяч слов. Если таблица действительно предвосхищала развитие современной экономической мысли, то тем хуже для них обеих. Да, она действительно демонстрирует тот факт, что в конце концов подлинное благо обмениваются на подлинное благо посредством денег, и что на рынке каждый является одновременно продавцом и покупателем. Но эти элементарные факты были известны давным-давно. И все схемы, линии, столь милые сердцу Кене, зигзаги, и цифры нисколько не подчеркивали их важность, а скорее затемняли ее. В лучшем случае таблица детально демонстрировала общую схему расходов и доходов. С какой целью – неизвестно. Далее она несла отпечаток холистического макроэкономического подхода с использованием агрегированных величин без предшествующего микроэкономического анализа на принципах методологического индивидуализма. Таблица не только безосновательно ввела в теоретический оборот неверные принципы макроэкономического анализа, она также заложила мину под будущее, готовя почву для появления кейнсианства. Она превозносила расходы, включая потребительские, и выражала беспокойство по поводу сбережений, которые в ней рассматривались как приносящие вред из-за утечки денег из постоянного кругооборота расходов. Этот упор на жизненной необходимости постоянного поддержания должного уровня расходов ошибочен и поверхностен, так как игнорирует два фундаментальных соображения. Во-первых, сбережения расходуются на инвестиционное благо. А во-вторых, ключевым фактором гармонии и равновесия является цена. На рынке сокращение расходов всегда может быть легко уравновешено снижением цен. Можно сформулировать непреложный закон. Если в каком-то описании или анализе экономической системы не учтены цены, можно быть на 100% уверенным, что это бред. Таблица была первой, но, увы, не последней экономической моделью такого рода. Разумеется, доктор Кене снабдил свою версию кругооборота расходов чисто физиократической чертой. Особенно важно было поддерживать расходы в производительном сельском хозяйстве и всячески избегать их перетока в бесплодные отрасли, то есть в любой другой сектор. Когда Кейнс проводил эксгумацию похожего набора идей, он, конечно, должен был избегать физиократического предубеждения. При том, что аналитическая ценность агрегированных величин, анализа затраты выпуск и эконометрики весьма сомнительна сама по себе, она падает ниже нуля в том случае, если числа не верны. Но цифры, приведенные Кене, взяты с потолка и не имеют отношения ни к Франции его времени, ни к какой-либо другой эпохе. К тому же, рисуя свою любимую таблицу, горе-математик наделал элементарных арифметических ошибок. В результате таблица даже в лучшем случае была изощренно бессмысленной, а в худшем – ошибочной, вводящей в заблуждение и вредоносной. Единственным результатом ее существования стало отвлечение внимания людей от подлинного экономического анализа. Чтобы скрасить впечатление от этого образчика вопиющей глупости, приведем строки едкой сатиры, написанной против таблицы противником физиократов, консерватором и государственником Симоном Николя Анри Лингюэ 1736-1794 годы. Лингюэ начал свой памфлет «Ответ нынешним врачам» с высмеивания культового характера движения физиократов, а их самих как участников секты. Факты говорят сами за себя. Вы используете волшебные слова вроде «физиократия» или «чистый продукт». У вас есть мистический жаргон для обсуждения естественного порядка, науки и вашего «мастера». Своих патриархов вы величаете немыслимыми титулами, своих сторонников по всей стране вы осыпаете лаврами, хотя люди эти при всех их возможных добродетелях никому не известны. Это ли не секта? У вас есть боевой клич, знамена, марш, глашатай, дюпон, единый стиль обложек для ваших книг и секретный знак, как у масонов. Не секта? Никто и пальцем не смеет тронуть никого из ваших, иначе на обидчика немедленно налетает вся свора. Вы нахваливаете друг друга, а оппонентов поносите, не стесняя себя ничем. Далее Лингюэ обращает жало своего внимания на таблицу. Вы вдохновенно и всерьез спорите, в какой именно день был явлен символ вашей веры – экономическая таблица. Символ столь мистический, что даже многотомное сочинение не способно объяснить его. Она для вас, как Коран для Магометан. Вы прямо жаждете принять за нее мученичество и всем твердите о крепкости вашей веры. Вы преследуете Аббата Галиани и меня за то, что мы не испытываем трепета перед идиотскими иероглифами вашей священной писанины. Конфуций начертил таблицу Ицинь, которая содержит 64 термина, соединенные линиями, призванную объяснить взаимодействие стихий. Вашу экономическую таблицу сравнивают с ней, и совершенно справедливо, потому что в ней тоже ничего нельзя понять, только вы еще и опоздали на 300 лет. Ваша таблица – это оскорбление здравому смыслу, разуму и философии. Итоговые нули в ее столбцах чистого воспроизводства прекрасно характеризуют пользу тех усилий, которые простаки потратили на тщетные попытки разобраться в ней. Параграф 8. Стратегия и влияние. Одна из проблем, с которой приходится иметь дело либералу и стороннику свободного рынка, такова. Принимая во внимание желательность минимального вмешательства государства в дела людей, какую форму должна принять государственная власть? Кто должен править? Для французских либералов конца 17-го, начала 18 века ответ был очевиден. Государственная власть – это всегда власть абсолютного монарха. Противники монархии были уничтожены еще в начале-середине 17 века, и с того времени, казалось, было доступно только одно решение – необходимо обратить короля к истинам и мудрости laissez-faire. Любая идея, подразумевающая организацию массового движения, оппозиционного королю, не имела перспектив. Даже разговор на эту тему был немыслим. Физиократы, как и их либеральные предшественники начала века, не были просто теоретиками. Видя, что страна идет неверным путем, они пытались продвигать собственную политическую альтернативу. Но если единственной возможной формой правления во Франции была абсолютная монархия, то единственная доступная стратегия была понятна и проста. По крайней мере, на бумаге. Превращение короля в единомышленника. Так что основной политической стратегией классических либералов с аббата Клода Флери и его талантливого ученика архиепископа Фенелона в конце 17 века до физиократов и Тюрго в конце 18 века стала попытка обратить правителя. Либералы занимали общественное положение, благоприятствующее их проектам революции сверху. Все они пользовались большим влиянием при дворе. Например, архиепископ Фенелон все надежды возлагал на дофина, воспитывая герцога Бургундского как пламенного либерала. Но, как мы уже видели, все эти тщательно продуманные планы пошли прахом, когда в 1711 году герцог заболел и умер, всего 4 года не дожив до смерти Людовика XIV. Спустя полвека доктор Кене, используя свое положение при дворе и на этот раз действуя через любовницу короля мадам де Помпадур, вновь попытался повлиять на правителя. Во Франции успех был лишь частичным. Как только Тюрго, разделявший с физиократами идеи свободного рынка, стал министром финансов и приступил к радикальным либеральным реформам, он немедленно наткнулся на противодействие глубоко укоренившихся интересов, представители которых добились его отставки всего лишь через 2 года после назначения. Вызывавшие гнев и раздражение реформы были отменены. Основные участники движения физиократов были изгнаны из страны королем Людовиком XVI. Их журнал запрещен, маркизу Мирабо было велено прекратить его знаменитые вторничные семинары. Стратегия физиократов провалилась. Причем провалу послужило нечто большее, чем капризы конкретного монарха. Даже если короля и можно убедить в том, что свобода способствует счастью и процветанию его подданных, его собственный интерес зачастую лежит в увеличении государственных поборов, а через них – королевского богатства и власти. Кроме того, монарх правит не один, а во главе группы бюрократов, знати, привилегированных монополистов и феодалов. Другими словами, он правит во главе могущественной элиты или правящего класса. Конечно, возможно, хотя едва ли вероятно, что король и правящий класс вдруг воспримут философию и политическую теорию, которые лишат их власти и отстранят от дел. Этого точно не произошло во Франции, так что после провала физиократов и Тюрго за дело принялась французская революция. Несмотря ни на что, физиократы все-таки смогли повлиять на некоторых правителей, пусть и не во Франции. Их главным и усердным учеником среди сильных мира сего, к тому же вызывавшим наибольшую симпатию, был Карл Фридрих, маркграф герцогства Баден, 1728-1811 годы, в Германии. Под влиянием работ Мирабо он написал краткий трактат о физиократии, а затем попытался внедрить эту систему в своих землях. Маркграф внес в германский рейхстаг предложение о свободной торговле зерном, а в 1770 году ввел единый налог в размере 20% сельскохозяйственного чистого продукта в 3 баденских деревнях. Управлял экспериментом главный помощник маркграфа, немецкий физиократ-энтузиаст Иоганн Август Шлетвайн, 1731-1802 годы, профессор экономики Гиссенского университета. В 2 деревнях эксперимент был вскоре прекращен, хотя в Диттлингене продолжался до 1792 года. Кроме того, маркграф на несколько лет выписал себе Дюпона де Немура в качестве учителя для сына. Во время одной примечательной беседы с Мирабо разошедшийся маркграф даже спросил своего наставника, нельзя ли в идеале вовсе отказаться от суверена. Этот вопрос показывает, что маркграф интуитивно чувствовал, что в идее laissez-faire и естественных прав содержится анархистское или, по меньшей мере, республиканское ядро. Но Мирабо, как и все физиократы, был монархистом, поэтому он осадил своего юного ученика, строго напомнив ему, что хотя в идеале роль суверена и ограничена, но он все же остается владельцем земель и хранителем социального порядка. Еще несколько правителей в Европе поверхностно интересовались физиократией. Наиболее глубоко – великий герцог Тосканский Леопольд II, позже ставший императором Австрии. Он обязал министров консультироваться с Мирабо и провел несколько реформ в духе физиократов. Сочувствовал их идеям и император Австрии Иосиф II. Король Швеции Густав III с энтузиазмом принимал физиократов. За заслуги в развитии земледелия он сделал Мирабо командором Большого Креста, первая степень, только что учрежденного ордена Васы. Дюпон, в свою очередь, стал рыцарем ордена Васы, пятая степень. С более практической стороны, когда журнал физиократов был запрещен после отставки Тюрго, король Густав и маркграф Бадена предоставили средства для его издания в своих землях и наняли Дюпона в качестве редактора. Но после начала Французской революции призывы физиократов к монархам утратили даже то небольшое влияние, которое они имели до нее. После революции физиократия с ее пристрастным отношением к земледелию и монархическими симпатиями была скомпрометирована во Франции и остальной Европе. Параграф 9. Даниэль Бернулли и начало математической экономики. Нельзя закончить рассказ об экономической таблице, не упомянув современника Кантильона, франко-швейцарского математика, который в определенном смысле предвосхитил ее появление. Его можно назвать основателем всей математической экономики. Как основоположник, он ответственен и за некоторые характерные для этой дисциплины ошибки и заблуждения. Даниэль Бернулли, 1700-1782 годы, родился в семье, давшей миру нескольких выдающихся математиков. Его дядя, Жак Бернулли, 1654-1705 годы, первым начал исследования в области теории вероятностей. В работе «Ars Conjectandi», написанной на латыни, издана в 1713 году. Его отец Жан Бернулли, 1667-1748 годы, был братом Жака. Они вдвоем числятся среди первопроходцев математического анализа, метода исследования бесконечно малых, открытого в конце 17 века. В 1738 году Даниэль, пытаясь при помощи этого метода решить одну из проблем теории вероятностей в приложении к азартным играм, наткнулся на идею убывающей предельной полезности денег. Его статья на эту тему была опубликована в одном из научных сборников. Скорее всего, Бернулли не знал, что похожую закономерность, пусть и не в математической форме, открыли испанские схоласты Саламанкской школы Томас де Меркадо и Франциско Гарсия почти за 200 лет до него. Он вообще не оставил никаких признаков знакомства не только с их денежными теориями, но и с любыми другими направлениями экономической мысли. Являясь математиком, он и свое открытие сформулировал ошибочным способом, введя в оборот такую формулировку закона убывающей предельной полезности, которой было суждено в будущем постоянно сбивать экономистов с толку. Использование математических методов вынуждало их принимать такой набор допущений об окружающем мире, который делал теорию пригодной для вычислительных манипуляций в ущерб правдоподобию. Математический метод взял верх над пониманием подлинной человеческой деятельности. Одна из фундаментальных ошибок формулировки Бернулли появилась из-за необходимости использования математических обозначений, а именно дробей. Ведь если приходится втискивать идею индивидуальной убывающей предельной полезности денег в математическое выражение, то можно заявить, что богатство индивидуума, выраженное в деньгах, в данный момент времени равно x, а полезность его равна u. И если дельта – общепринятый символ изменения, то значение выражения дельта u делить на дельта x уменьшается при увеличении x. Но даже эта относительно невинная формула неверна, так как полезность – это не материальный объект, ее невозможно измерить, следовательно, ее невозможно делить и нельзя использовать в качестве числителя несуществующей дроби. Полезность не имеет размерности, а даже если бы имела, то была бы несоразмерна денежным единицам, находящимся в знаменателе. Давайте пренебрежем этой фундаментальной ошибкой и примем данную дробь за поэтически изложенную, но истинную версию закономерности. Проблемы, однако, только начинаются. Следующим шагом Бернулли, а за ним все экономисты-математики, для математического удобства опять делает неправомерное допущение, применяя к выражению идею производных. Если объявить изменение дохода или полезности бесконечно малыми величинами, становится возможным использовать мощный аппарат дифференциального исчисления. Бесконечно малые изменения являются первыми производными от количества в каждой данной точке. И выражение выше тоже становится первой производной D. Так, отдельные акты выбора, дискретные по определению, вдруг волшебным образом превращаются в непрерывные гладкие кривые, знакомые нам по геометрическим изображениям современной экономической теории. Но и это еще не все. Бернулли громоздит друг на друга ложные предпосылки и методы, как пелеон на оссу. Следующий шаг к эффективному на вид точному выводу – это предположение, что предельная полезность для каждого человека не просто уменьшается с увеличением богатства, но уменьшается на определенную величину, обратно пропорциональную количеству богатства. Так что, если b – константа, а полезность y вместо u, предположительно для удобства откладывания полезности по y, а богатства по оси x, тогда производная y по x равна отношению b к x. Какие основания есть у Бернулли для столь абсурдного допущения? Увеличение полезности обратно пропорционально количеству уже имеющегося богатства. Абсолютно никаких. Ученый-поборник точности делает полностью произвольное допущение. На самом деле нет никаких оснований считать, что существует хоть какое-нибудь постоянное соотношение. Никаких свидетельств тому и не может быть найдено, потому что сама идея пропорции с участием несуществующей величины абсурдна и бессмысленна. Полезность – это субъективная оценка, результат ранжирования в уме индивида и, как таковая, не обладает физической размерностью и, следовательно, неизмерима и не может быть пропорциональна сама себе. На этом вопиющем заблуждении Бернулли не остановился, добавив еще одно, безответственно заявив, что коэффициент изменения предельной полезности денег постоянен и одинаков для всех людей. Современным экономистам известна трудность, или скорее невозможность, межличностного сравнения полезности. К сожалению, этой невозможности не придается достаточного значения. Поскольку для каждого человека полезность субъективна, ее невозможно не только измерять, но и сравнивать между людьми. Повторим еще раз. Полезность – это не вещь и не сущность. Это просто название для субъективной оценки в уме каждого индивида. Следовательно, ее невозможно измерить даже в пределах ума каждого человека, не говоря уже о подсчетах и сравнениях для разных людей. Каждый отдельный человек может сравнивать ценности или полезности, лишь располагая их по порядку предпочтения. Идея измерять их абсурдна и бессмысленна. Из этой неверной во многих отношениях теории Бернулли делает ложный вывод, что нет никаких сомнений в том, что прибыль в 1000 дукатов более значима для нищего, чем для богача, хотя бы и оба получили одну и ту же сумму. В реальности, разумеется, все будет зависеть от субъективных оценок и представлений о полезности конкретных богача и нищего. И дать этой зависимости количественное измерение будут не в силах ни сторонний наблюдатель, Не сами нищий с богачом. Сомнительный вклад Бернулли нашел употребление в математике, где был использован великим французским теоретиком начала XIX века Пьером Симоном, маркизом де Лапласом, 1749-1827 годы, в его знаменитой «Аналитической теории вероятностей», 1812 год. К счастью, работа была полностью проигнорирована теоретической экономикой и была извлечена на свет только Джевансом и другими представителями математического крыла маржиналистского направления в конце XIX века. Глубине забвения, несомненно, способствовала латынь, на которой был написан труд. Перевод на немецкий появился только в 1896 году, на английский – в 1954.